Глава вторая. О чем молился пастор? Дженни вспоминает. Дни Наль и Николая текли легко, разнообразно и радостно. К завтраку в 12:30, а до этого юная пара успевала осмотреть в Лондоне то, что с вечера назначал им отец, приезжала Алиса. Обычно только здесь в первый раз встречались молодожены с флорентийцем, все более и более привязываясь к нему и не противясь могучему очарованию своего великого друга. После завтрака Алиса, Наль и Николай проводили час-другой с флорентийцем, который руководил их образованием. Затем Алиса давала Наль уроки музыки, в чем последняя выказывала немалые способности. Расставшись после урока, каждая шла своим путем труда, и до самого 5-часового чая в доме царила полная тишина. Только в большом зале время от времени раздавались звуки рояля, затем опять наступала полная тишина. Это училась и обдумывала свои музыкальные вещи Алиса. Николай, если только не занимался в библиотеке или не выезжал куда-нибудь с флорентийцем, работал подле него. К чаю все снова соединялись, и молодые люди от чая до обеда гуляли, ездили верхом или отдыхали как-то иначе, по своему вкусу. К обеду приезжал пастор и, посидев часок в кабинете флорентийца, увозил дочь домой. Среди кажущегося внешнего однообразия жизни целый новый мир открывался молодым и пожилым гостям флорентийца. По настоянию хозяина Сандра и лорд Мильдрей стали обычными гостями за обедом, сплачиваясь в одну крепкую и дружную семью со всеми обитателями дома. Под скромной внешностью пастора, кроме недюжинного музыкального таланта, скрывались еще ум и огромная образованность ученого, и он часто поражал экспансивного индуса своими познаниями и памятью настолько, что от восторга тот вскакивал, потрясал руками и топал ногами. Под укоризненным взглядом лорда Мильдрея, насмешив в достаточной степени всех друзей своими кульбитами, Сандра утихал, конфузливо взглядывал на флорентийца и, сложив руки, уморительно, с детским отчаянием говорил: «Не буду, лорд Мильдрей, вот уже, наверное, в последний раз я проштрафился, никогда больше не буду», и заставлял Наль и Алису смеяться. «Если бы я мог завидовать, граф Николай, я бы всему завидовал вас, в вашем спокойствии, изящной, какой-то чуть военной манере ходить и держаться. Есть особый аристократизм, которого я не замечал в прочих людях. Но что еще отличает вас от других? Я не знаю. Могу сказать только, что вы принадлежите не тому миру, в котором живем мы все, но миру лорда Бенедикта». — Долго ли ты, оксфордский мудрец, будешь величать Николая графом? Я нахожу, что вам всем пора уже бросить сиятельные приставки и звать друг друга по именам. Все вы мои дети. И все же это правда, лорд Бенедикт, что Николай, как вы приказываете его называть, имеет какие-то особые качества, — вмешался пастор, — и если все мы ваши дети, то он из нас старший и больше прочих походит на отца. «Благодарю, друзья, за высокое мнение обо мне, но право, это ваша детская фантазия. Я просто более выдержан и спокоен. Расстояние между мною и отцом ровно такое же, как между ним и вами. Нам лучше бы сегодня пораньше разойтись. Я вижу, дорогой пастор сильно утомлен», — закончил Николай. На побледневшем лице Алисы мелькнула тревога. «Я вообще замечаю, что папа худеет. Он болен, но не хочет в этом признаться. Я пожалуюсь вам, лорд Бенедикт, на папу. Когда мне случается врасплох застать его, он так погружен в свои мысли, что даже не сразу видит меня и не сразу понимает, о чем я ему говорю, и вид у него какой-то нездешний. Если бы мама увидела его в таком состоянии, она, наверное, бы решила, что папа беседует с ангелами, ведь она не раз уверяла нас всех, что папа временами впадает в безумие. С некоторых пор отец пугает меня чем-то новым, какой-то оторванностью, отрешенностью от земли», — говорила девушка, опускаясь на колени перед своим отцом. Пастор ласково обнял дочь, заставил ее сесть рядом. На его добром лице сейчас сияла улыбка, а глаза точно благословляли дочь. «Нам с тобой не следует беспокоить лорда Бенедикта, дитя. Люди не могут жить вечно. В первый же вечер знакомства с нашим великодушным хозяином я сказал тебе, мы с тобой нашли, наконец, верный путь, и я могу умереть спокойно». «Папа, папа, не разрывайте мне сердце! На кого же вы покинете меня? Зачем вы меня пугаете?» «Я старался взрастить в тебе сильную душу. В тебе одной я не ошибся. Ты знаешь мою верность Богу, ты знаешь, что нет смерти. Я уйду в вечную жизнь, и ничего страшного в этом нет. Если бы я в последний миг земной жизни не встретил счастья в лице лорда Бенедикта и не мог быть спокойным за то, что зло не окружит тебя, я бы действительно не сумел уйти так, как подобает верному сыну отца. Теперь же я знаю, что ты останешься под высокой защитой, и зло не коснется тебя». «О, папа, папа, не покидайте меня!» — рыдала Алиса. «Я еще ничем не отплатила за ваши заботы, радость, любовь, за чудесную жизнь, что вы создали мне. Я не вынесу разлуки, я уйду за вами». По знаку хозяина все гости вышли из комнаты. Лорд Мильдрей увез расстроенного Сандру к себе, а Николай увел рыдающую Наль. Оставшись наедине с отцом и дочерью, флорентиец подал обоим рюмки с лекарством. Вскоре страдание отступило, лицо пастора стало бодрым и свежим. Рыдания Алисы тоже утихли, хотя ее глаза сапфиры по-прежнему сохраняли скорбное выражение. Когда оба гостя совершенно успокоились, флорентиец взял их за руки и сказал: «Жизнь дает людям зов в самой разной форме. Нередко ее призыв выражается в преждевременной смерти. Чаще в Голгофе страданий. Иногда в человеке, прошедшем свою Голгофу, умирают его прежние качества и силы, и он продолжает жить новой жизнью, как бы жизнью после смерти, поскольку все личное, что держало его в плену, все страсти и желания, все в нем умерло, освободило его дух, и сохранилась только его прежняя внешняя форма, наполненная новым, очищенным духом, чтобы через нее могла проходить в мир суеты и греха высшая любовь. Есть такие места на земле, тяжелые, плотные и зловонные из-за своей атмосферы, наполненной страстями, скорбью, злом, куда люди, высоко и далеко прошедшие, очищенные от страстей, уже проникать не могут, но и там нужны самоотверженные, умершие личностью проводники, через которые можно было бы давать помощь людям, гибнущим среди зла.